Но то, чему я так противилась всеми силами своей души, стало свершившимся непреложным фактом. Добрейшая Антуанетта имела столько такта, что не прервала моей безумной вспышки. Она не журила меня, а поняла и пожалела. Ее спокойствие привело меня в чувство. Мне стало стыдно за свою вспыльчивость. Я почувствовала себя виноватой перед Богом. Бог определил нас не на гнев. Я описываю события, ничего не убавляя. И если я касаюсь столь интимных переживаний, то единственно для того, чтобы показать, до чего мы все дошли в ту пору. Первый публичный выход княгини Юрьевской 21 декабря дал нам понять, что это пробный шар, и скоро все маски будут сброшены. Так оно и случилось. Под Рождество княгиня показалась вновь, только процессия шла в ином порядке. Государь вошел в церковь, держа под руку великую княгиню-цесаревну. За ними следовали остальные члены семьи. Княгиня Юрьевская появилась лишь к началу молебна и уселась у входа в церковь. Почему она сидела? Никто так и не понял. Она была молода, 33 года, крепка физически и весьма здорова. Позже состоялся обед в так называемых марганатических комнатах. Я не удержалась и рассмеялась про себя при виде того, как великие князья устремились к настоящим княгиням, предлагая им руку, хотя обыкновенно они пренебрегали своим долгом вежливости. Княгиня Юрьевская шагала позади всех рядом с принцессой Терезой Лейхтенбергской, которой государь поручил ее. Примечание. Терезия Фредерика Ольга, принцесса Лейхтенбергская, урожденная принцесса Ольденбургская, 1852-1883. Жена великого князя Георгия Максимилиановича Романовского. Конец примечания. В тот день во дворце собралось великое множество августейших особ. И мы, простые смертные, без труда могли найти себе место за другими столами, чтобы наслаждаться свободой действий подальше от фаворитки. Кстати, должна сказать, она вставала очень поздно и редко принимала участие в обедах, подававшихся после воскресной службы. Я могу вспомнить не более трех случаев, когда она почтила нас своим вниманием. Случай, о котором я пишу, был второй. В свое время я расскажу о третьем. Я чрезвычайно опасалась рождественского вечера. В прежние времена после всеночной мы обыкновенно шли поздравить их величество. Теперь у нас остался один государь, и тем не менее нельзя было не появиться у него. Я была заранее огорчена, что придется оказать какие-то знаки вежливости княгине Юрьевской, и с ужасом спрашивала себя, неужели этот новый пассажир, появившийся на нашем корабле, призван погубить все наши воспоминания. К счастью, молитва переменила мое душевное состояние, и я смогла без особых усилий сказать несколько банальных фраз княгине Юрьевской. На следующий день, предвидя, что государь, как и каждый год, явится с визитом, я поспешно уехала из дворца рано утром. Моя сестра была больна. Этой причиной я и решила объяснить свое исчезновение. Государь действительно зашел ко мне утром и был настолько удивлен моим отсутствием, что зашел еще раз и спросил у моих горничных, в самом ли деле меня нет дома. Я больше всего в то время боялась остаться наедине с государем. Установившаяся между нами с юности короткая дружба еще более усугубляла положение. Без свидетелей мы не смогли бы ограничиться одними общими разговорами. Главный предмет был бы непременно затронут. И кто знает, если лед был бы растоплен, какие бы это имело последствия. Впрочем, я боялась самой себя. Не имея в ту пору в душе ни капли снисхождения к государю, я могла бы наговорить ему кучу неприятных вещей. Конечно, чтобы добиться сближения, государь в тот момент все бы простил,